Глава третья. Решение и путь. Носители, я ощущаю высокую магическую активность внутри этого посоха. Он сопротивляется изменениям реальности. Могу предположить, что по своим свойствам посох похож на якоря реальности, но для полного понимания нужно больше данных и тестов. Отчитался седьмой, лишь только я осознал, что вижу. Дэниел настаивал в свое время, чтобы я нашел такую штуку. Кажется, он говорил, что это единственное оружие, способное противостоять силе скульпторов. Я припомнил наш разговор со стариком в сне яви, еще когда мы с Алисой находились в Золотом мире. Могу предположить, что именно благодаря свойствам посоха в устойчивости к воздействию на реальность его можно использовать как оружие. Согласился конструкт. Остается вопрос, как к нему приблизиться и забрать. Даже с такого расстояния я ощущал силу магического шквала вокруг посоха. Попытаюсь подойти, и с меня снимет кожу, несмотря на поднятые магические щиты и закалку тела. Он поет. По правую руку от меня появилась Алиса, чуть не заставив сердце уйти в пятки. Из-за магического вихря я совсем перестал окружать ощущающее пространство. Кто поет? На всякий случай уточнил я, хотя, кажется, уже понял, о чем она говорит. «Посох. Он поет», — ответила она, полностью подтвердив мою догадку. «Я слышу. А ты?» Отрицательно помотав головой в ответ, я вдруг вспомнил слова скульптора. Когда мы плавали в пустоте космоса, наслаждаясь чаем и разговорами. То, что не только я, но и Алиса была проектом деда по возвышению семьи и клана, мне стало известно лишь недавно. Хотя нельзя сказать, что я не догадывался. Недавняя попытка защитной чаши заключить контракт с сущностями Золотого мира во время карнавала богов ясно говорила о том, что клан располагал каким-то особым методом, помогающим контактировать с выжившими сущностями Золотого мира. Им удалось договориться аж с двумя божествами. Правда, я не знаю, что там произошло с несчастными женщинами и их детьми потом. Пустая от теней изнанка и вечный голод, сопровождающий сущности того мира, не делали их добрее. Хотя, если взглянуть на того же огненного котенка, по нему и не скажешь, что он голодал и прятался от твари, свившей гнездо в Золотом мире на нижних слоях изнанки. В голове вдруг появилась странная мысль. Дурацкая, если смотреть со стороны, но все же... Попробуй напеть ему. Не знаю, зачем я это предложил. Можно считать за интуицию. Напеть? Сестра перевела удивленный взгляд с посоха на меня. Ну да. Попробуй повторить мелодию за ним. Несколько секунд она смотрела на меня, словно не веря в то, что я предложил, а затем перевела взгляд на левитирующий в воздухе посох. Секунда. И над башней, перекрывая яростный шум магической бури, разнесся чистый и звонкий голос Алисы. Впервые я слышал, как сестра поет. Этого не случалось даже в детстве. И я никогда не думал, что ее голос и умения окажутся настолько хороши. Слова разобрать не получалось, сколько я не вслушивался, но ритм завораживал и гипнотизировал. Мне стоило больших усилий не расслабляться и оставаться сконцентрированным на происходящем вокруг. Очень скоро я ощутил, как магический вихрь, способный в мгновение содрать кожу с неподготовленного и незащищенного человека, начал успокаиваться. Еще через пару секунд ярость бури снизилась настолько, что шум ветра превратился в тихий шелест. Все закончилось. Мы стояли в центре разрушенного древнего строения в абсолютной тишине. Сестра перестала петь, и мы замерли, ожидая чего-то. Тишина нервировала ничуть не меньше, чем ярость завывающего магического ветра. Наконец, я уже хотел шагнуть к висящему посоху, но ощущение опасности тут же заставило остановиться. «Это оружие признало не вас, носитель», — сказал седьмой, и как подтверждение его слов к посоху шагнула Алиса. Я хотел было предупредить ее, но вдруг понял, что не чувствую никакой опасности. Сестра подняла руку и просто взяла оружие, изучая и вертя его. И только тогда в мир вечного лета и бесконечной степи вернулись обычные звуки. Я понял, что все закончилось. Огненный котенок отделился от сестры и весело побежал к камням, раскиданным по залу, начав катать их. «Ты как?» — спросил у Алисы, подходя к ней. «Нормально, но эта штука... Она говорит со мной?» «Предположительно, этот посох может содержать в себе душу божественной сущности», — сказал магический конструкт, услышав ответ сестры. «Он может быть опасен для Алисы?» — — уточнил я первое, что меня больше всего интересовало. «Трудно сказать, носитель. Для анализа слишком мало данных», — завершил я мысль седьмого до того, как он окончил ее. «Все как обычно. Давай пока оставим посох здесь. Не уверен, что его использование для тебя безопасно», — предложил я Алисе. «Все будет в порядке. Ровель считает, что это безопасно». «Ровель?» — повторил я и понял. «Так зовут огненного котенка?» Сестра даже в детстве никогда не называла его по имени и не говорила, как зовут котенка, что раздражало Ишкафеля. Последний считал неправильным, что медиум не знает имя своего партнера, но Алиса в этом вопросе всегда была категорична, отказываясь спрашивать у котенка имя, и ждала, когда он сам решит его рассказать. «Да», — между тем подтвердила мои слова сестра и, подняв перед собой посох, о чем-то задумалась, но уже через миг оружие, способное ранить и убивать скульпторов, вдруг исчезло из ее рук, словно его и не было. «Вот так. Я спрятала посох в себе», — пояснила она, ответив на мой невысказанный вопрос. Я в очередной раз подумал, что это слишком опасно, но мысли оставил при себе. В конце концов, Алиса уже все сделала. Смысла сотрясать воздух нет. Не удержавшись, я лишь немного покачал головой и подошел к резвившемуся с магическими камнями котенку. «Как я и думал. Эти камни очень похожи по фону на тот самый великий шпиль, который мы видели с Ишкафелем, и, скорее всего, являлись его частью. Возможно, очень важной». Подойдя к одному из камней, я присел, но трогать не стал, осторожно рассматривая самый обычный с виду булыжник. Фон от них, конечно, зашкаливал. Я с трудом мог смотреть на них с помощью магического зрения. Как мне кажется, если взять такой камешек в любой из миров соцветия, на него слетятся, как мухи на варенье, тысячи сущностей изнанки и сильных тварей-обитателей. В этот момент заметил краем глаза, как котенок, наигравшись, скакнул к замершей Алисе и вернулся к нам. Прикасаться к булыжнику не стал, поднявшись и думая над тем, как можно использовать все эти камни, раскиданные вокруг. Каждый содержал в себе огромное количество силы, и, предполагаю, именно благодаря им в этом экстрамерном пространстве такая плотная магическая энергия. «Считаю самым правильным оставить все как есть, носитель», — заметил седьмой. «Это место идеально подходит для ваших тренировок. Сами камни пока изучаются мной, как и варианты их использования. Возможно, вам даже удастся применить их силу для собственного усиления. К тому же мне практически удалось оптимизировать седьмое движение. Очень скоро вы сможете создать его». А вот это действительно хорошая новость. Я поискал глазами Алису. Сестра сейчас о чем-то говорила с огненным котенком, если их общение, конечно, можно назвать разговором. Возможно, после освоения этого движения у меня уже не будет таких проблем с опорами мира. «Ладно, давай возвращаться», — сказал я Алисе, отрывая ее от разговора со стихийным божеством. «Посмотрим, что там происходит в зале управления связью единства». В зале управления за время моего отсутствия практически ничего не поменялось. Лишь цифры на антрацитовом шаре увеличились, как и говорила Алиса, до месяца. Присев за один из терминалов и введя ключ доступа, я погрузился в чтение. Сестра была права. До завершения резонанса у нас оставалось не так много времени. При этом из-за повреждения шпиля сам процесс протекал хаотично. Об этом говорилось в одном из автоматизированных отчетов. При текущей динамике резонанс в момент своего завершения убьет всех, независимо от силы. Даже изнанка со всеми тенями, когортой и божественными сущностями будет выжжена. Я вчитывался в строчки записей. «Именно поэтому скульптор реальности просил вас, носитель, завершить строительство шпиля для выравнивания процесса резонанса», — сказал седьмой. «В противовес ему есть Дэниел, который считает, что сама суть шпиля является нарушением существующего порядка вещей. Он хочет, чтобы мы уничтожили его и тем самым остановили распад и создание изнанки», — добавил я. «Это разрушит все слои изнанки вместе со всеми сущностями, хорошими и плохими. И, конечно, окончательно развоплотятся тени и боги». «Что же до пути непроницаемых? Я так понял, они хотят остановить распространение изнанки и получить доступ к нашему миру, создав что-то вроде прокола, ведущего к соцветию миров. Зачем им это нужно?» «У меня нет данных, да, я понимаю, седьмой. Три пути нам известно, но что за четвертый?» Мои размышления прервал ехидный голос, появившийся в голове. «Очевидно, это мой путь, парень», — сказал утренняя звезда. «Единственная возможность для соцветия остановить смерть и разрушение — это призвать меня сюда, создать путь в обход непроницаемых и позволить мне остановить этот резонанс. А теперь как следует подумай. Резонанс и изнанка стали тем, что разрушило соцветие. Десятки миров по прихоти скульпторов превратились в колоссальные могилы. Тени заполнили изнанку, неприкаянные осколки личности людей вынуждены вечно существовать в форме клякс. Это похуже любой участи. И главное, по замыслу скульпторов, судьба всех живых соцветия — стать частью изнанки, сборищем душ для их нового прекрасного мира». «И что же ты предлагаешь?» «Впусти меня в соцветие. Используя шпиль, я верну все на круги своя. Миры перестанут расслаиваться. Время и реальность придут в норму, а все живые скульпторы перестанут существовать. Я могу поклясться на чем угодно, в том числе и именем отца, Ян». «В каком это смысле впусти? Ты же сейчас во мне». «Это лишь осколок моего разума, ничего более. Создай путь, и все вернется в норму, так, как это было до резонанса, клянусь тебе». На этом звезда замолчал, больше не отвечая на мои вопросы, словно выдохся и не мог говорить. «На самом деле есть еще и пятый путь-носитель», — вдруг заметил седьмой. «Не вмешиваться и оставить все как есть. Резонанс в том виде, как сейчас, уничтожит соцветие, но при этом на его месте появится что-то другое». «Это даже на словах звучит так себе», — ответил я конструкту. «Возможно, эпоха миров соцветия ушла?» «Возможно, наши миры и осколки теней должны стать основой для чего-то нового?» Я даже хмыкнул от неожиданности. Седьмой сейчас говорил, как живой человек. Мне послышалось в его голосе, раздающемся в моей голове, усталость. Удивительно. «Нет уж, соцветие и без того натерпелось, чтобы превращать его в пепел резонанса», — решительно ответил я, возвращаясь к изучению отчетов связи единства. Лишь через почти 2 часа я устало оторвался от монитора терминала, обдумывая все, что узнал, в том числе и от звезды. Алиса была права. Скорость резонанса выросла. Он быстро разрушал основу соцветия и очень скоро мог уничтожить все. «Как ни крути, а мы обязаны как можно быстрее отправляться в серый мир», — сказал я вслух, поворачиваясь к сестре. «Тем более, что с перебоями энергии с каждым днем сделать это будет все труднее». Я уже в подробностях рассказал ей обо всем, что происходило во время нашего недолгого общения со скульптором. В особенности ее заинтересовали слова насчет нашего деда и его связи с Дэниелом. «Да», — кивнула она, — «планируешь взять оцелотов?» «Кто согласится, конечно. Смысла что-то утаивать уже нет. Расскажем, как есть. Кто решит не присоединяться, отправлю обратно в Серебряный мир. В связи единства уже особо не укроешься, и находиться здесь без нас намного опаснее, чем в родном мире. Жаль, что с Костей так получилось. Сейчас его опыт пришелся бы как нельзя более кстати». «Человек предполагает...» Я кивнул, соглашаясь с сестрой, и, поднявшись из-за консоли трибунала, повернулся к выходу. Белый тигр присоединился к нам сразу после посещения экстрамерного мира, и сейчас спал неподалеку. Хотя я был уверен, что он внимательно слушал все, о чем мы говорили. Фамильный бог предпочитал совмещать приятное с полезным. И точно. Достаточно мне было встать, как тигр поднял голову, интересуясь. «Куда сейчас, Ян?» «В арсенал. Надо расконсервировать комплекты поддержки боевой брони и начать их настройку. Думаю, серый мир может оказаться сильно нам не рад, и без этих комплектов оцелоты станут легкой добычей тварей. Заодно узнаем, сколько у нас еще осталось этих штук. И, Алиса, у меня небольшая просьба. Ты можешь, пока я разбираюсь с делами, попробовать выяснить, что собиралась сделать инициатива трибунал с кризисом резонанса? Я не верю, что у них не было никакого плана». «Конечно», — кивнула девушка. Император стоял перед фиолетовой аркой портала. Он ждал. После встречи со скульптором реальности, который все это время руководил атаками на дворец и столицу, император понял, что даже его текущей силы недостаточно. Искра внутри лишь тлела, и этого не хватило, чтобы сокрушить надоедливого старика. То же самое касалось и Уриила. Слишком уж долго он находился в заточении в глубинах исковерканного мира. Другое дело Гавриил. С ним создание пути должно начаться быстрее. при условии, что они смогут быстро уничтожить шпиль. От размышлений императора отвлекла фиолетовая вспышка портала. Врата начали пропускать людей, и, судя по тому, кто первым перешагнул порог, у Уриила все получилось. К императору уверенно шел высокий мужчина, в чьих глазах плескался нестерпимо яркий свет. Гавриил. И его искра не истлела, а такое ощущение, наоборот, стало сильнее. «Брат». Он подошел вплотную к императору. «Ты выглядишь слабым». «Рад тебя видеть, Гавриил. Я недавно встречался с Сиятельным». Правитель проигнорировал эту шпильку. В конце концов, он, в отличие от братьев, не попадался инициативе и не стал для них живой батарейкой. «Сиятельный здесь?» В глазах Гавриила полыхнула праведная ярость. Он больше всего недолюбливал брата. «Я видел носителя его искры. Он еще слаб, но сама искра сильна. Куда сильнее наших. Тогда нужно просто уничтожить носителя до того, как Сиятельный сумеет воспользоваться полной своей силой».